В прошедшем, позапрошлом году тоже 1 000 000 мы не досчитались в нашей стране. По причине нелегальных наркотиков у нас уходит от 30 до 100 тысяч. Есть разные подсчеты. Нет, опять этому Богу известно, сколько уходит в мир иной от нелегальных наркотиков. Жестко нет статистики. В отношении табачища цифра озвучена Герасименко. Вы эту цифру знаете. До 400 тысяч в год. Как ни бывало. Ваш город. Ну, а по алкогольной теме цифра зашкаливает за 700 тысяч. 750, говорят, вот так вот цифра. Вот до 800 она доходит. Ну, что сказать? Войны никакой нет? Вроде бы нет. Все конфликты южные или полуюжные, так называемые подбрюшья. Но мы эту проблему решаем. Если не добитки будут добиты, и эта проблема будет решена. А вот проблема нашей с вами внутренней печали, нашей внутренней катастрофы, цивилизации нашей, она, к сожалению, не будет решена, если мы сами не повернем в лучшую сторону. Сами лично не изменимся, не изменим своих родных, близких, не изменим своих сотрудников по работе, не изменим своих подопечных. А вот так на самочувствие, ну ладно, как, куда принесет, куда и принесет. Я вот только что был на Дальнем Востоке, Приморский, Хабаровский края. И хочу вам сказать, что сегодня там проживает каждый второй китаец уже. Я пришел в школу Нарфоминского района, Подмосковья, Нарфоминский район, и читал вот такую лекцию, только у меня там было в актовом зале 700 человек, а не 300. Девки, смотрю, каждый второй черненький, братцы мои. Да нет ничего, я не расист, я интернационалист. Мы все интернационалисты здесь до мозга костей. Но обидно, когда коренное население уходит в историю нашей с вами территории, а на ее территорию приходит другая цивилизация, другой мир, это обидно. По меньшей мере, это досадно. Этого не должно быть. По подсчетам академика Бестужева Лады, академика нашей академии, всем вам известного человека, и в то же время президента Международной академии прогностики, прогноза, он говорит, что мы с вами обречены к 2085-2095 году. Вот на нашей с вами территории Уральской, Сибирской, Великорусской не будет русского языка в конце этого века. Здесь будет другая цивилизация, другой народ. Здесь будет проживать другой мир. Мир, который себя больше бережет, который себя больше ценит, который себя охраняет, который себя оберегает и не применяет в жизни такие вещества, как С25H, табачища. А, кстати, в табак добавляют сегодня очень много других наркотиков, вы знаете. И до 17 наркотиков, до 17 составляющих микродозов. С какой целью? Да чтобы он табачник до конца дней своих курил и сам уничтожал себя. И вы знаете практику. Человек пил и курил, пить перестал, а курить никак. А почему? Да потому что там эта зараза присутствует в огромных количествах, в огромных составляющих. Это бизнес, это мировой бизнес. Вот мы с вами знаем, есть такая партия, Единая партия России. Есть. Есть Справедливая партия России, имеется. Работает КПРФ, работает ЛДПР. Это так называемые парламентские партии. Но есть и другие какие-то партийные образования. Мы тоже что-то слышали, читали, знаем. Но есть другая партия, которую мы тоже должны знать. И тоже мы об этом поразмышляем. Транснациональная радикальная партия России. Транснациональная радикальная партия России входит в транснациональную радикальную партию мира. А транснациональная радикальная партия мира является официальным коллективным членом Организации Объединенных Наций. Основная задача, которую перед собой ставит на территории Российской Федерации эта партия, расширить алкогольный прилавок еще больше, расширить табачный прилавок, чтобы он был более еще мощнее. Тот, кто не курил, должен курить. Тот, кто не пьет, должен пить. И легализовать нелегальные наркотики. В первую очередь, начиная с марихуаны, введение заместительной так называемой терапии метадоновой и все, что хотите, с этим связано. И они обладают огромнейшими деньгами. Они обладают миллиардами долларов. Вот сейчас президент выступил. Знаете, какое мощнейшее давление началось против него? Против председателя правительства. А кто это давит? Это давит наркобизнес, алкогольный бизнес, табачный бизнес. Давление бывает разное, вы знаете. Есть давление, в первую очередь, психологические, информационные. И это применяется по полной программе. И сейчас, сегодня наш семинар открывается в особый период. Сегодня особенный день. Сегодня 25-летие со дня выхода в свет постановления 1985 года о мерах по преодолению. Многие сегодня это постановление ругают. критикуют, не знаю всей сути этого постановления, результатов тех действий, которые были тогда применялись еще в бывшем Советском Союзе. Кто-то вспоминает хорошее, да, было вроде бы хорошее, а вот почему-то много было плохого. Об этом тоже поговорим. И почему это плохое появилось? И кто, конкретные лица, кто это дело делал? Обязательно мы коснемся этой истории, чтобы, понимаете, тот, кто знает историю, тот не допускает тех ошибок, которые нас ждут, не дай Бог, в дальнейшем. Вот этого нам не хотелось бы, не хотелось бы. Ну вот, если в сюжете, если в маленькой преамбуле, хотя она оказалась довольно широкой, я и хотел бы выразить эту мысль. Ну, ты нам тоже что-то сказал, да? Все сказал. Ладно. Тогда, если вы позволите, мы будем работать там. Здесь уже все, потому что у нас будет некие видео, значит, лекционная часть, дискуссионная часть. У нас даже будет круглый стол в последний день. Вы поразмышляете, поговорите, мы будем больше молчать, говорить будете больше вы. Обязательно круглый стол, я очень прошу, после обеда в среду пригласить все средства массовой информации, всех, ну, губернатор едет, значит, всех высоких чиновников. Неплохо, если будет глава города. Почему? Потому что все участники нашего семинара будут поднимать очень острые конкретные вопросы. Очень острые конкретные вопросы. И ведь задача круглого стола, друзья мои, заключается не в том, чтобы мы устроили некий между собойчик. Наша задача заключается в том, чтобы мы на гора выдали ту информацию, которая наболела и перекипела, и уже взорвалась. И вот эту информацию мы должны выдать на гора и вместе с руководством города. А без вас руководство города – это ничто. Это ничто. Это просто несколько чиновников. А это вы будете эту работу делать, но обязательно вы первые помощники будете администрации. И вот все предложения, которые мы здесь озвучим, должны выйти на гора средством массовой информации. И должно быть это опубликовано, и все жители города должны знать, а чем мы здесь три дня занимались. Вот что, мы потеряли это время, этими просидениями занимались, вот этого не должно быть. Вот этого не должно быть. Так мы построим эту работу. По результатам мы будем выдавать удостоверение, академическое удостоверение. Тот, кто три дня проработает, по желанию. Вы знаете, что есть система повышения квалификации и переподготовки кадров. И у нас такая есть такое право. А раз, как говорится, на ловца и зверь бежит, вот мы здесь. И такая возможность получить, а раз в 5 лет, кто-то раз в 3 года должны проходить эти занятия. Милости просим, нет проблем. Такие удостоверения мы будем выдавать. Но это в последний день. Но, друзья мои, к сожалению, мы с вами не вырабатываем по законам Российской Федерации 72 часа. Так положено. 72 часа. И тот, кто будет получать у нас удостоверение, будет получать домашние задания. Ну, элементарное написание рефератика. Небольшого, от 10 до 15 страниц машинописного текста. По вашей проблеме, по вашей теме, тем, чем вы занимаетесь, никаких ограничений. Никаких жестких рамок, только все в рамках, конечно, нашего семинара. Нашего семинара. И эту информацию будете сдавать организаторам нашим, кто у нас от администрации отвечает за блок нашего семинара, в течение 3 месяцев. То есть мы как бы авансом вам удостоверение выдаем, домашнее задание получаете, но потом будьте добры не подводить нас, а мы не должны подводить вас. Все должно быть в гармонии. Скажу больше, мы в стране издаем несколько журналов, несколько газет, множество сборников, и лучшие из лучших ваших работ мы будем обязательно публиковать в этих источниках, и это очень ценно. Если, допустим, администрация в дальнейшем найдет какие-то копейки на издание отдельного сборника, такой опыт у нас имеется в стране, и он очень положительно сказывается, то, конечно, мы дадим согласие с профессором Кривоноговым быть в качестве научных, что ли, редакторов этого сборника. Ну, а уж вся кухня остальная – это ваша. Поэтому вот такая схема нашего общения дальнейшего. Мы с вами не будем прощаться. Мы будем в наших общениях ставить запятую. Более того, мы вас обязательно пригласим на целую серию наших крупных мероприятий, международных мероприятий. Многие из наших участников семинаров туда ездят, повышают еще свои знания. А на эти мероприятия международные мы привлекаем весь мир. Вот сейчас будет большая конференция в Севастополе с 20 по 30 сентября. У нас будут слетные ланчики, всем вам известным. Вот, там мы собираемся несколько тысяч, и там тоже проводим системные семинары. Поэтому кому куда будет удобно, еланчик у нас в начале июля, первой недели июля месяца. Ну а Севастополь, значит, вот, а в Севастополь мы привлекаем весь мир. Весь мир, чиновники приезжают туда, министры разных стран, министры и даже премьер-министры там побывали у нас и получили какую-то дозу знаний и применяют на своих территориях. Тогда все, работаем дальше. Спасибо.